Оливия Стил, бывшие, больше, чем врач. Пролог. «Ты скрыла от меня сына!» — ревел мужчина, возвышаясь надо мной, как скала. «Как ты могла? Ты должна была сообщить!» «А что я должна была сделать? Как я?» «Вика, прошло 5 лет. Ни за что не поверю, что не было ни единого шанса со мной как-то связаться. Ты нам был не нужен. Мы прекрасно справлялись!» Я тоже не смогла больше молчать. Подскочила на ноги и уставилась в такие родные некогда глаза. «Ты разрушил нашу жизнь окончательно, когда разложил эту баллонку на своем столе! Думал ты о том, что я могла стать матерью твоих детей? Или о том, что буквально несколько часов назад любил меня в нашей постели? Нет, ты думал только тем, что в твоих штанах! Не вмешивай наши прошлые проблемы!» — зарычал Миша. «Ты родила от меня, скрыла моего ребенка, а теперь пришла молить о помощи. Ты не могла не предполагать, что я могу вспомнить. Он мой сын, вне зависимости от того, что написано в этой бумажке. И мне плевать, что ты там вспомнил. Мы все это время жили без тебя, так и будем продолжать. А ты иди и продолжай жить, как жил. Как раньше уже не будет. Поняла меня? Теперь ты никуда не денешься. Просишь помощи? Легко. Он мой сын, и я спасу его. Но ты ответишь за то, что сотворила».